Глава 20. Джихангир, покоритель вселенной. Прошло 40 дней. С востока беспрерывно прибывали монголо-татарские войска. Вслед за ними шли отряды киргизов, алтайцев, уйгуров и других кочевых племен. В Кипчакской степи повсюду горели костры военных лагерей. Племена располагались отдельными стоянками, не смешиваясь и не приближаясь друг к другу. Как конские косяки держатся одной семьей благодаря злобности зорких жеребцов, так воины каждого племени теснились вокруг своих вождей. Все ожидали последнего призыва к походу на запад. 9 дымных костров, зажженных на вершине кургана 30 богатырей. Монгольские царевичи провели эти 40 дней в пирах и в полуночных молениях. Шаманы в плясках и гаданиях искали день счастливой луны, когда боги разрешат избрание Джихангира, главного вождя всего войска. Тысячеустая молва уже разносила весть, что Джихангиром подобает быть только Гуюк-хану. Он наследник великого кагана Угедея, и хотя молод, но в походе приобретет опыт и боевую славу. Однако старые, опытные в войне, покрытые рубцами монголы, покачивали головой. Подождем, что скажет мудрый, испытанный в походах Субудай-Богатур. Этот израненный злобный барс вместе с Джебе-Найоном, Бугурчи и наместником Китая Мухури составляли 4 копыта победоносного Чингисханова коня. Только опираясь на эти 4 стальных копыта, Чингисхан мог проноситься от победы к победе. Нам надо не только избрать Джихангира, но и вождей, исключительных по военному опыту, начальников правого и левого крыла и стремительного темника передового отряда разведчиков, умеющего заманить врагов в западню. Пусть проницательный Субудай-Богатур решит, годится ли в Джихангиры Гуюк-хан, удержит ли его руки поводья коня, сумеет ли он повести войско для завоевания вселенной. Пока ханы и царевичи договаривались об избрании более мелких вождей, старый Субудай-Богатур, глава и руководитель будущего похода, сидел безвыходно в своей юрте. Никого туда не впускали молчаливые дозорные тургауды, и никто не знал, что делал, что обдумывал дальновидный скрытный старик. На кургане, где стояла юрта Субудая, в соседних с нею юртах толпились вестники, монгольские военачальники и кипчакские ханы. Они усаживались на войлоке возле помощников Субудая, юрт-джи, и передавали им свои пестрые раскрашенные стрелы. Юрт-джи провожали некоторых из приехавших ханов к старому Субудаю, и тот, впиваясь своим единственным глазом собеседника, говорил с ним отрывистыми словами, либо отворачивался, буркнув «такого не надо», либо передавал овальную пластинку, золотую пайцзу. Получивший пайцзу начальник отряда обязывался подчиняться беспрекословно Джихангиру, не колеблясь исполнять все его приказания и, очертя голову, бросаться в бой. Воспрещалось самовольно переходить с одного крыла на другое, идти неуказанной дорогой или медлить в выполнении приказа. За все промахи грозило только одно наказание — смерть. Привезенная ханом или беком стрела с пестрыми знаками, означавшими духов войны, являлась залогом верности тысячи преданных всадников. К тысяче прикреплялся монгольский нукер, опытный в походах. Он наблюдал, чтобы строго исполнялись боевые правила, введенные Чингисханом, чтобы 1/5 захваченной добычи поступала в пользу Джихангира, а 2/5 отсылалась в далекую Монголию в пользу великого кагана. Для войска оставались 3/5 военной добычи. Монгольский начальник следил, чтобы не было ссор и вражды между отдельными отрядами. За малейшее нарушение правил, написанных в Великой Есе Чингисхана, виновному грозила немедленная смерть. Воины должны были явиться в поход на крепких конях, с исправным оружием, уже разделенные на десятки и сотни, где они были подчинены своим десятским и сотникам. Наконец, шаманы объявили, что боги, живущие за облаками, разрешают избрать Джихангира, вождя предпринятого похода, в счастливый 41-й день совещания. Только знатнейшие ханы и тысячники могли принимать участие в этом торжественном избрании. Остальные, более мелкие военачальники, расположились со своими отрядами в степи вокруг кургана 30 богатырей, ожидая решения ханов. Хан Баяндер выехал еще до рассвета из своего кочевья для участия в празднике избрания. Золотая овальная пайцза с изображением летящего сокола висела у него на груди на желтом шнурке. Нелегко было получить эту пайцзу. Накануне хан Баяндер лично привез Субудай-Богатуру 5000-ных стрел. Старый полководец вытащил из кожаной шкатулки золотую пластинку и сказал: «Пусть твои 5000 кипчакских джигитов в нападениях будут как кречеты, бросающиеся на соколов. А ты сам будь осторожен, как волк в ясный день, и терпелив, как ворон в темную ночь. Во время стоянок, пиров и увеселений пусть твои кипчаки живут с монголами дружно и невинно, как трехмесячные телята. Я проверю в боях смелость, доблесть и верность твоих кипчаков». Хана Баяндера провожала пышная свита. Сотни лихих джигитов в шелковых халатах и белых бараньих шапках ехала за ним до подножия кургана. Самые знатные военачальники, сойдя с коней, поднялись на курган. Остальные ожидали в отдалении. Среди избранных, прошедших вслед за ханом Баяндером, была его старшая жена, дородная и величавая Бурла-Хатун. Пышные складки ее шелкового платья покрывали всю спину коня, от гривы до хвоста. Младшие ханши и служанки помогли ей сойти с коня. Шурша просторной шелковой одеждой, ханша взобралась, задыхаясь, на вершину кургана. Распорядители заставили ее обойти золотой трон, предостерегая, чтобы она не ступила ногой на разостланный перед троном священный пестрый ковер. Ханша опустилась с левой стороны трона среди других таких же толстых, почтенных жен кипчакских ханов, утопавших в нарядных одеждах. Лица их прятались под огромными тюрбанами с пышными пучками белых перьев. Вслед за старой ханшей проскользнули две смуглые дочери Баяндера, посматривая из-под лобья дико и настороженно. Тонкий стан обеих девушек был перехвачен золотым поясом с маленьким кинжалом. В толпе зашептали: «Вот будущие жены Джахангира. Хан Баяндер привез их на показ. Счастлив хан Баяндер, имея таких красавиц-дочерей. Будет у него зятем монгольский хан».